Глава 7. Магистр стоял, прислонившись спиной к колонне, потягивал шампанское, наблюдал за танцующими и за тем, как Шикле не удается подобраться к младшему грозовому. Шикла танцевала так, как и положено танцевать демону соблазнения, со всеми интригующими прогибами и будоражащими воображение томными взглядами, и после каждого раунда к ней выстраивалась очередь из кавалеров, а прочие великосветские дамы смотрели на нее с неодобрением, постепенно перерастающим в холодную ярость. После пятого танца объявился старый князь Волконский, застегнутый на все пуговицы и с мечтательным выражением лица. «Не желаете ли угоститься сигарой, сударь?» «Желаю, сударь», — сказал магистр. Они вышли на открытую веранду, где музыка звучала чуть тише, а в окнах мелькали тени от танцующих пар. Князь достал из футляра две толстые сигары, самолично отрезал кончики специальным ножиком и вручил одну из них магистру. Вынул спичный коробок, зажег спичку, подождал, пока магистр раскурит свою сигару, и лишь после этого поднес спичку к своей. Магистр выпустил к небесам клуб дыма. «Должен вам заметить, что ваша сестра – исключительная женщина». «Ага», – рассеянно сказал магистр. Он не боялся грядущей драки. Он боялся, что зашибет грозового слишком рано и не успеет выведать у него местонахождение Катерины. «Она заверила меня, что у меня не будет никаких проблем с вашей стороны». «Не будет», – согласился магистр. «Моя сестра – самостоятельная взрослая женщина и может развлекаться, как хочет. Я ей не надсмотрщик». «А вы часом не знаете, каковы ее матримониальные устремления?» «Полноте, князь. Вы знакомы всего-то не более часа». «Иногда этого вполне достаточно». «Уверены, что это такой случай? Послушайте, это же будет чистейшей воды мезальянс. Наш род, мягко говоря, не так известен и влиятелен, как ваш. Что же случилось с мыслью о том, что брак – это в первую очередь политика?» «В моем возрасте я уже могу жениться на ком хочу», – заявил князь. «Что скажут остальные члены вашей семьи?» «Кому это не безразлично?» Магистр вздохнул. Знакомство с Шиклой часто производило такой эффект на неподготовленные разумы. Когда-то ее имя поднимало в бой целой армии. Когда-то он и сам воспользовался этим, чтобы разрушить пару государств. «А у нее самой вы спрашивали?» «Нет, разумеется. Сначала я бы хотел заручиться вашим принципиальным согласием». «Принципиально я согласен. Но вам все-таки стоит обсудить этот вопрос с ней. И пусть выкручивается, как хочет». Магистр подумал, что это может быть даже забавно. «Разумеется, сударь», — сказал князь Волконский. «Рад, что нам удалось найти общий язык». Он протянул магистру руку, и они обменялись крепким рукопожатием. Старикану осталось немного, а Шиклой, наверное, и того меньше. Но кто такой Оберон, чтобы становиться на пути их семейного счастья? Магистр улыбнулся. «Кстати, сударь, а вы не знаете, какой недвижимостью в столице владеет семейство Грозовых, если не принимать во внимание их фамильного особняка?» «Почему вы спрашиваете?» – насторожился князь. «Они уже что-то вам предложили? Спешу вас заверить, что род Волковских куда богаче, известнее и влиятельнее, чем род Грозовых. И пусть дар нашего рода смотрится не так эффектно, в поединке я до сих пор могу уложить любого из Грозовых, включая и Кирилла Александровича». «Я спрашиваю исключительно из академического интереса», – сказал магистр. Похоже, Кирилл Александрович слыл самым опасным бойцом рода Грозовых, но на магистра он никакого впечатления не произвел. Князь немного успокоился. «Кажется, им принадлежит несколько зданий на Садовом кольце. Ну, знаете, на периферии. И несколько доходных домов в рабочих кварталах, где живет беднота». Магистр заглянул внутрь себя в поисках желания обыскать половину города и опять такового не обнаружил. «А теперь прошу меня простить, мне нужно срочно написать своему ювелиру». Оставшись в одиночестве, магистр повернулся спиной к огораживающим террасу перилам, облокотился на них и стал смотреть на мелькающие в окнах силуэты танцующих, попыхивая сигарой. Танцевать он не любил, так что ему оставалось только дожидаться окончания бала, чтобы встретиться с Грозовым и его приспешниками и вытрясти из них нужную информацию. План был достаточно прост. Казалось бы, что может пойти не так? Из дверей особняка на террасу вышел человек. Поскольку он был спиной к источнику света, лицо его оставалось в тени, и магистру не удалось рассмотреть подробности. Впрочем, поскольку человек явно направлялся к нему, магистр предположил, что такая возможность скоро появится. Человек был высок, строен и обладал характерной походкой опытного бойца. Он подошел ближе, но вплотную подходить не стал, остановившись на дистанции около 1,5 метра. «Длина меча», — отметил магистр. «Рукопашник подошел бы ближе, копейщик остановился бы раньше». «Граф Андрей Пламенев, я полагаю». Если у человека и был легкий акцент, а он, судя по всему, просто обязан был быть, автопереводчик успешно его скрадывал. «Допустим», — лениво сказал магистр. Похоже, что Андрей был не таким уж затворником, если столько столичного народа знает его в лицо. «А вы?» «Сэр Гарольд Борден, герцог Эссекский», — отрекомендовался британец. «Военный атташе в посольстве короля Карла V, властителя империи, над которой никогда не заходит солнце». Он был похож на Бордена из системы, как, ну, наверное, как старший брат. А если убрать щегольскую бородку, бакенбарды и пышный парик, то сходство стало бы еще более полным. Магистр не удивлялся. Один раз можно было списать на случайность, два на совпадение, но три – это уже закономерность. Пожалуй, в некоторые замешательства его могла бы привести лишь встреча с местным аналогом физрука. «И чем же я обязан вниманию со стороны столь титулованной особы?» – поинтересовался магистр. «Насколько мне известно, сейчас вы должны находиться под опекой в имении князя Грозового», – сказал сэр Гарольд, не обратив внимания на его вопрос. «Мне удалось избавиться от этой опеки». «Поздравляю», – холодно сказал Борден. «А мы разве знакомы?» «Мы не были представлены». «Тогда как вы меня узнали?» «Моя работа – знать всех в лицо», – заявил британец. «А вы уверены, что вы военный атташе, а не атташе по культуре?» «Вполне уверен», – сказал Борден. «Я видел, как вы повздорили с Вениамином Грозовым. Скорее, это он со мной повздорил. Полагаю, вы договорились о поединке, который должен состояться после приема». «Вы удивительно прозорливы». «Это моя работа», — снова сказал Борден. «Призываю вас отказаться от этой затеи». «Почему вы призываете меня, а не его?» — поинтересовался магистр. «И вообще, какое вам до всего этого дело?» «Я просто не хочу осложнений». «А если я люблю осложнения?» «Вам не понравится то, в котором придется иметь дело со мной». «Звучит как угроза». «Это всего лишь предупреждение», — равнодушно сказал Борден. «Наслаждайтесь вечером, но будьте так любезны, исчезните до его официального окончания». «Я спрошу второй раз. Если вы мне снова не ответите, то осложнения неминуемо возникнут». «Вам-то что за дело до всего этого?» «Через несколько дней Вениамин мне понадобится. Я не хочу, чтобы до этого момента с ним случилась бы какая-нибудь досадная неприятность, вроде дуэли со смертельным исходом. А вы выглядите как человек, способный такую неприятность доставить». «Спасибо», — сказал магистр. «Не становитесь у меня на пути, или вы меня раздавите. Я просто смету вас с дороги. А это лучше или хуже, чем раздавить? Не нарывайтесь на неприятности. Сейчас вы защищены законом гостеприимства. Но после того, как вы покинете этот особняк, все изменится». Магистр ухмыльнулся. Ему угрожали 1000 раз, и этот случай пока даже на 10 самых опасных не тянул. «Я знаю про дар вашего рода», — сказал Борден. «Тоже часть работы?» «Потенциально вы очень опасный боец», — продолжил британец, снова пропустив реплику магистра мимо ушей. «Я знаю, чем вы занимались последнее время, и признаю вашу способность справиться с Вениамином. Но крайне не рекомендую вам выходить против меня. Наведите справки, если вы вдруг обо мне ничего не слышали». «Обязательно», — пообещал магистр. Местный аналог Бордена вел себя так, как будто все должны были о нем слышать. Борден из системы, обладающий наверняка более значительными способностями, держался гораздо скромнее. «Вы, в свою очередь, можете не утруждаться подобным в отношении моей персоны». «Уверяю, что знаю о вас все, что мне нужно знать», — сказал Борден. Магистр пожал плечами. Это было самое распространенное заблуждение, в которое впадали имеющие с ним дело люди. И не люди тоже. «Что ж, я рад, что мы разговариваем как цивилизованные члены общества», — заявил он. «Угроза — это ведь тоже часть цивилизации». Но прежде чем вы вернетесь к своим танцам, я хотел бы уточнить еще один момент. Ваша осведомленность о моей персоне и ваше дело с Вениамином Грозовым как-то связаны с моей сестрой Екатериной?» Магистр специально уточнил имя сестры, желая убедиться, что речь пойдет не о Шикле. Сделать подобный вывод было несложно. Вениамину Грозовому в столице было поручено только одно дело. «И если местный Борден в курсе?» «Разумеется», — сказал сэр Гарольд. «И вы знаете, где она?» «В британском посольстве. Заверяю вас, она в безопасности. Ей ничего не грозит, и с ней хорошо обращаются, как и положено ей по статусу». «Статусу пленницы?» — уточнил магистр. «Статусу моей будущей жены», — сказал Борден. Виталик протянул руку и помог мне встать. «Надеюсь, это не туман из повести Стивена Кинга», — сказал я. Не хотелось бы, чтобы откуда-нибудь вылезло чудовище, способное перекусить меня пополам. Ну, или Виталика, если уж на то пошло. Хотя я был почти уверен, что Виталиком оно подавится. «Не паникуй!» «Я читал эту книгу, и этот совет там мало кому помогал». Я попытался вызвать интерфейс и убедился, что он не работает. Что ж, все как мы и ожидали, за исключением того, что здесь ни черта не видно. «Лошадка!» Негромко, чтобы не привлечь внимание чудовищ, позвал я. Впрочем, туман глушил звуки, и вряд ли мой голос был слышен за пределами двухметрового радиуса. «Здесь никого нет. А тебе это не кажется странным? Почему на нашей стороне портал блуждает по всей системе, а здесь он заякорен в одном конкретном поместье?» «Особенности физики эвертовых пространств». «И вот еще что. Буквально пару дней назад через этот портал утекло больше 1000 человек, что вряд ли понравилось тем, кто ими владел. И ты думаешь, что они не выставили заслоны?» «Если параноики живут дольше, ты, видимо, собираешься жить вечно. А ты нет? В отличие от тебя, я стоически переношу любые трудности и не склонен нервничать из-за каких-то мелочей». «Фига себе, мелочи!» «Тихо!» — сказал Виталик, и в его руках оказался дробовик. «Мне кажется, я кое-что слышу». Я заткнулся и тоже услышал. Что-то передвигалось в тумане, что-то очень большое, наверняка что-то очень опасное. В другом мире ведь иначе не бывает. «Замри!» — сказал Виталик и вскинул дробовик к плечу. «Оно приближается!» Что ж, сегодня каждый второй изъявляет желание взять в жены фальшивых сестер магистра. Такой, видимо, выдался денек. «Вы же герцог эссекский, а она всего лишь графская дочь», — заметил магистр. «И поскольку речь явно не идет о внезапно вспыхнувшей между вами большой и чистой любви, мне хотелось бы знать, в чем ваш интерес». «Это уже вас не касается», — сказал Борден холодно. «Позвольте с вами не согласиться. Как старший мужчина нашего рода, вы всего лишь ее брат, а я уже достиг договоренности с ее опекуном». «Вот, значит, зачем ему нужен был младший Грозовой, чтобы придать законности церемонии бракосочетания. Теперь магистр точно знал, сколько времени у него в запасе. И ему было известно место, где нужно искать. Оставался еще один вопрос. А стоит ли?» «Вполне возможно, что Катерина совсем не против уготовленной для нее участи. И, чем черт не шутит, будет только рада стать герцогиней Эссекской и отправиться жить на Туманный Альбион». «Я могу с ней поговорить?» – спросил магистр. «Не вижу смысла», – сказал Борден. «Но посмотрю, что можно устроить. В каком отеле вы остановились? Или, что, наверное, будет более применимо к вашей ситуации, в какой ночлежке вы изволите ночевать?» Магистр окончательно решил, что местный Борден ему не нравится. Системный Борден хотя бы обладал уникальным навыком и мог быть полезен, а от этого лучше избавиться, пока он действительно не превратился в проблему, но сначала все равно следовало убедиться. «Я пришлю в посольство мальчика с моим актуальным адресом», — сказал магистр. Все-таки очень удачно, что Шикл затащила его на этот прием. Он выяснил почти все, что хотел, и обошлось даже без допроса Вениамина Грозового. Правда, на горизонте все еще маячила драка с вышеупомянутым Грозовым. Но теперь все можно будет сделать проще. «Буду ждать», — холодно сказал Борден и стал разворачиваться, давая магистру понять, что разговор окончен. «Не тяните с этим слишком долго», — последние слова он бросил уже через плечо. Магистр не стал заострять на этом внимание, ибо оно было сосредоточено на другом. Идеально подстриженная лужайка перед особняком князя Волконского вспучилась, вздулась, выгнулась горбом, с которого летели комья земли. До ушей магистра доносились ужасные лающие звуки. В следующий миг земля полетела во все стороны, как при взрыве гранаты, а на лужайке обнаружилось выкопавшееся из-под земли чудовище средней отвратности. За свою долгую и полную опасности жизнь магистру довелось повидать много отвратительных чудовищ, и это не входило даже в первую десятку. Но на людей, не обладающих его жизненным опытом, оно должно было произвести впечатление. Это был комок плоти с толстой, покрытой многочисленными морщинами кожей. В высоту он достигал 5 метров и был вчетверо больше в длину. Под его брюхом располагалось множество толстых коротких ножек, которые позволяли ему довольно быстро передвигаться и маневрировать. Вся туша чудовища была покрыта разъявленными пастями, в которых просматривались длинные, извивающиеся, подобно змеям, розовые языки. Глаз у чудовища не наблюдалось, что не мешало ему точно определить направление и двинуться в сторону особняка. «Прорыв инферно!» – завопил кто-то за спиной магистра. Разумеется, он ошибался. Это было явление другого разряда. На террасы высыпал народ. К чудищу уже бежали стражники, когда им навстречу выстрелили длинные розовые языки, обвили их тела и потащили к многочисленным распахнутым ртам. Магистр внимательно следил за происходящим. Языки могли выстреливать на расстояние до 10 метров, а пасть запросто вмещала в себя взрослого человека. Стражники вопили. Продолжалось это ровно до тех пор, пока пасти не схлопнулись. На траву полетели кровавые брызги, а чудище продолжало ползти к особняку, как ни в чем не бывало. Кто-то из гостей пальнул по монстру из запрещенного в империи пистолета. Пуля исчезла в складках толстой кожи монстра, не произведя на него никакого эффекта. На передней части комка плоти тоже открылись рты, и языки полетели в сторону террасы, до которой было больше 10 метров. «Интересная зверушка», — подумал магистр.